Экспозиция Лувра охватывает искусство Древней Греции от доклассического периода до последних лет Римской империи. Недавно обновленные залы, расположенные на первом и втором этажах при входе в крыло Денон, посвящены доклассическому периоду. Здесь можно увидеть замечательные образцы геометрического и архаического периодов. Особенно большое впечатление производят глиняные фигурки с Кикладских островов. Это укороченные, почти абстрактные идолы, похожие на современную скульптуру. Наиболее яркими шедеврами архаического времени является Гера Самосская и Дама из Асера. Древности классического и эллинистического периодов располагаются в крыле Сюлли на первом и втором этажах. Во время классического периода Афины процветали, и государство поощряло искусство. По мере того, как художники воплощали новые идеалы красоты, новые формы и средства выражения, фигуры становились все более живыми, как, например, на фризе с изображением панафинейского шествия. Эллинистический период начался после смерти Александра Македонского и распада его огромной империи. Этот период знаменуется творческими поисками в изображении человека, его жизненного опыта и чувств. Ника Самофракийская, созданная во знаменование Морской Победы, является непревзойденным шедевром, воплощающим движение. Фигура датируется вторым веком до нашей эры, но обнаружили ее только в 1863 году. Чувственность, достоинство и простота Венеры Милосской, созданной около сотого года до нашей эры, напротив, отражает идеалы более раннего классического периода. Экспозиция продолжается на втором этаже, где представлены изделия из бронзы и керамики. К наиболее изящным работам относится клад из 109 серебряных и золотых предметов, найденный в Баскариале около Помпей, а также коллекция греческой керамики, выставленная в галерее Кампана. Живопись Древней Греции практически не сохранилась, но мы можем судить о ней по росписи греческих ваз, демонстрирующих удивительное разнообразие от геометрического стиля погребальных урн и амфор VIII века до нашей эры до шедевров классического периода. Золотым веком греческой керамики считается VI век до нашей эры, когда появился краснофигурный способ росписи ваз, заменивший чернофигурную технику. Античные залы 49 по 47, включающие греческую керамику и галерею Кампаны, закрыты для просмотра по понедельникам. Искусство Древней Греции делится на 4 периода – доклассический, архаический, классический и эллинистический. Древнейший доклассический период развития греческого искусства носит название Гомеровского, по имени Гомера, легендарного автора эпических поэм «Илиада» и «Одиссея». Греческое общество этого периода сохраняло еще родовой строй. Именно в эту пору сложились основы греческой мифологии и народной эпической поэзии, отразившие жизнь народа, его духовные стремления, героические подвиги. С развитием ремесел расцветают прикладные искусства, в частности, керамика, и вместе с ней вазопись. В период архаики с 8 по 5 века до нашей эры формируются греческие города-государства. Развивается научное мышление, поэзия, литература, зарождаются философия и театр. Греческое искусство вступает на путь своего первого расцвета. В этот период происходит сложение системы архитектурных ордеров, которая легла в основу всей античной архитектуры. Выразительность ордера основана на пропорциональности, строгом математическом расчете и гармоническом соотношении частей, образующих единое целое. В эпоху архаики греческий ордер сложился в двух вариантах – дорическом и ионическом, что соответствовало двум местным направлениям в искусстве. Дорический ордер был связан с областями материковой Греции, ионический – с культурой островной и малоазийской Греции. Дорический ордер, по мнению греков, воплощал идею мужественности, гармонию силы и строгости. Ионический орден был легок, строен и наряден. Не случайно иногда в дорическом ордере колонны заменялись или дополнялись мужскими фигурами, атлантами, в ионическом ордене – женскими кариатидами. Вплоть до середины VI века до нашей эры создавались строго фронтальные статуи богов, словно застывшие в торжественном покое. Такова, например, статуя Геры с острова Самос. Затем в скульптуре начали проявляться реалистические представления об образе человека. Крупным экономическим центром становятся Афины, главный город Аттики. Произведения аттической школы отмечены тонким чувством пластики и высокой человечности. Символом греческого города-государства был храм. Могущественные греческие боги наделялись чисто человеческими слабостями, что определило их особое место в истории религии. Как и люди, они вздорны, завистливы, жадны, вспыльчивы и даже не слишком честны. Это неудивительно в контексте культуры, придававшей такое значение индивидуальной свободе. Прямые и непосредственные контакты между человеком и Богом, характерные для греческой мифологии, не встречаются ни в одной другой религии. Поэтому греческий храм в большинстве случаев не имел массивного и монументального входа. Все здание окружала колоннада. В центре, образованном колоннами, стояла статуя Бога, которому посвящался храм. Религиозные церемонии происходили не в храме, а на площади перед ним. Интерес к человеку, отличавший философию классического периода, выразился и в греческой скульптуре той эпохи. Огромное влияние на дальнейшее развитие скульптуры оказала статуя Дорифора, созданная Поликлетом в подтверждении его теории о пропорциях. После Поликлета и другие скульпторы писали трактаты о перспективе и ракурсах. Идеальные пропорции человеческого тела рассчитывались строго математически. Греческие термины, означающие порядок, соответствие, меру, безупречность и орнамент, имели одну и ту же основу – космос. У греков было прекрасно развито чувство стиля. Эти особенности греческого искусства и мышления со всей полнотой отразились в сооружениях Афинского акрополя. Победа Спарты над Афинами в Пелопоннесской войне во второй половине V века до нашей эры означала конец целой эпохи. В 338 году до нашей эры Афины были завоеваны Филиппом, царем Македонии. Его прекрасно обученное войско легко разбило плохо организованную греческую армию, утерявшую веру в свои силы. После смерти Филиппа его сын Александр унаследовал империю, в которой, может быть, впервые в истории греки оказались по-настоящему объединены. С этих событий в истории греческой культуры начинается период эллинизма. Изменяются принципы изображения человеческого тела. На смену прежней суровой мужественности обнаженных мужских статуй приходит откровенная чувственность. Это впечатление усиливается благодаря вошедшей в моду блестящей и гладкой обработке мрамора. Тенденция к прославлению не столько силы, сколько красоты человеческого тела нашла отражение и в женских статуях. Афродита Кницкая, прототип Венеры Милосской, это первая из известных обнаженных статуй богинь, которых прежде изображали только в одеждах. Пропорции человеческого тела становятся более изящными и стройными. Если Поликлет утверждал, что в идеальной мужской фигуре голова должна укладываться в теле не менее 8 раз, то эллинистическое соотношение равно 1:10. Создается более изящный и грациозный образ юного мужчины, почти мальчика. В первой половине IV века до нашей эры многие афиняне сурово осуждали интеллектуальную и культурную атмосферу в их городе, расценивая ее как глубоко испорченную. Среди непримиримых критиков был и философ Платон, ратовавший за твердые нравственные принципы, царившие в Афинах прежде. После смерти Александра Македонского его империя распалась на три огромных государства, которыми правили потомки бывших управляющих. Новые города, среди них Пергам, Антиохия и Александрия, оспаривают у Афин пальму первенства. Роскошь и помпезность становятся отличительными признаками искусства, призванного наглядно утверждать превосходство эллинской культуры. Самый характерный пример – создание средствами искусства образа императора, абсолютного монарха. С расцветом торговли возникают личные мнения. Богатые дома начинают подражать роскоши императорских дворцов. Искусство становится привилегией не только богов и государства. Жилища знати украшаются фресками и мозаикой на самые разнообразные сюжеты. Так же, как в свое время Афины, эллинистическая империя уступила превосходящей военной силе. Римляне, проводившие экспансионистскую политику на Средиземноморье, сначала завоевывают Грецию, а затем и Египет.